Шарлотта медленно села и с удивлением обнаружила, что голова уже почти не болит. «Мне она тоже не сказала. Я узнала об этом от Инига Чаррингтона. Это его мать взяла медальон, а он вернул его на место». «Его взяла Амбразина Чаррингтон? Но зачем? Ну-ка, объясни все по порядку. Шарлотта, ты случаем не пьяна?» «Вполне возможно. Немного перебрала шампанского. Но именно это он и сказал. Тогда я была еще трезвой». Она обстоятельно рассказала все, что смогла вспомнить. «Но это не означает, что маме следует продолжать эти ее отношения с мсье Алариком». «Нет, конечно же нет», — сказала Эмили. «Мы должны что-то сделать, и сделать прежде, чем дело примет еще худший оборот. Я тут как следует все обдумала и решила вот что. Нужно попытаться убедить папу уделять ей больше внимания, побольше ей льстить, проводить с ней больше времени. Тогда и мсье Аларик ей не будет нужен». Она посмотрела на Шарлотту вызывающе, ожидая возражений. К Амбразине Чаррингтон и выпитому Шарлоттой шампанскому можно вернуться и позднее. Шарлотта на какое-то время задумалась. Донести до Эдварда важность такого курса и необходимости изменить поведение, при этом не дав ему понять истинной причины их беспокойства, опасность того, что у Кэролайн и Поля Аларика начнется настоящий роман, уже не скрываемая страсть, но нечто такое, что может закончиться в спальне. «Будет непросто». Она нахмурилась и глубоко вздохнула. «О, от тебя ничего и не требуется», — тотчас же промолвила Эмили. «Все, что мне нужно, это твоя моральная поддержка. Нужно, чтобы ты во всем со мной соглашалась. И ничего не говори, иначе разразится полнейшая катастрофа». Спорить было некогда. Защита могла подождать и до более подходящего времени. «Когда поедешь?» — спросила Шарлотта. «Как только ты оденешься. И тебе бы лучше умыться холодной водой и немного пощипать себя за щеки. Выглядишь какой-то одутловатый». Шарлотта смерила ее мрачным взглядом. «И надень что-нибудь яркое», — продолжала Эмили. «У тебя есть красное платье?» «Конечно же нету». Шарлотта сползла с кровати. «Да и куда мне ходить в красном платье? Есть бордовая юбка и жакет». «Что ж, надевай их и выпей чаю. Потом съездим и поговорим с папой. Я уже все устроила. Сегодня он дома, а мама завтракает с одной моей подругой». «Эту встречу тоже ты устроила?» «Ну, разумеется», — Эмили говорила с нарочитым терпением, словно объясняясь с неугомонным ребенком. «Мы же не хотим, чтобы она заявилась прямо посреди нашей с отцом беседы. А теперь собирайся, нужно поторапливаться». Явно обрадовавшись приезду сразу обеих дочерей, Эдвард занял место во главе стола с улыбкой полного удовлетворения на лице. «Приятно снова видеть тебя, моя дорогая», — сказал он Шарлотте. «Я так рад, что Эмили застала тебя дома и смогла вытащить сюда. Такое впечатление, что мы не виделись целую вечность». «Тебя не было дома, когда мы заезжали в последний раз?» Шарлотта тут же перешла к сути проблемы, не дожидаясь Эмили. «Вполне возможно», — промолвил Эдвард, даже не задумавшись, к чему это было сказано. «Раньше мы приезжали сюда часто», — небрежно проронила Эмили, нанизывая на вилку кусочек жареной курицы. «И потом вместе с мамой ездили по гостям. Довольно-таки приятный способ проводить время при условии, что от тебя не слишком много требуется». «Правда, достаточно скучный. Разговоры везде одни и те же». «Я думал, вам нравилось такое времяпровождение», — искренне удивился Эдвард. Он вообще не задумывался о подобных делах, принимая все как само собой разумеющееся. «О, конечно же, нравилось». Эмили съела курицу, после чего посмотрела на него с неодобрением. «Но знаешь ли, постоянная женская компания тоже когда-нибудь надоедает». «Я уверена, что если бы Джордж не удостаивал меня своим обществом по вечерам и не вывозил время от времени куда-нибудь поужинать, мне бы захотелось пообщаться и с каким-нибудь другим джентльменом. Женщина ведь нуждается в том, чтобы мужчины оказывали ей знаки внимания, не так ли?» Эдвард снисходительно улыбнулся. Он всегда находил Эмили самой покладистой из дочерей, хотя и не подозревал, что во многом причиной этому являлся тот факт, что она, ко всему прочему, лучше других умела распознавать его настроение, а следовательно и скрывать свои собственные чувства. Сара была слишком беспокойной и, будучи самой старшей и красивой, еще и немного эгоистичной, тогда как Шарлотта излишне откровенной и имела обыкновение говорить о вещах, совершенно неподходящих, чем зачастую приводила его в замешательство. «Джорджу очень повезло, дорогая», — сказал он, накладывая себе еще овощей. «Надеюсь, он это ценит?» «Я тоже на это надеюсь», — Эмили посерьезнела. «Едва ли не самое печальное, что может случиться с женщиной, папа, это если ее муж перестает о ней заботиться, желать ее общества, следить за тем, чтобы она хорошо себя чувствовала. Ты даже не представляешь, сколько я знаю женщин, которые начинали искать внимание на стороне лишь потому, что их мужья полностью их игнорировали». «Искать на стороне?» Эдвард выглядел немного удивленным. «Ей-богу, Эмили, надеюсь, ты имеешь в виду совсем не то, на что это похоже. Мне бы не хотелось, думая о тебе, ассоциировать тебя с такими женщинами. Другие могут подумать о тебе то же самое». «Мне бы это очень не понравилось». Она говорила совершенно серьезно. «Я никогда не давала Джорджу ни малейшего повода быть недовольным моим поведением, особенно в том, что касается этого предмета». Эмили посмотрела на отца широко раскрытыми голубыми глазами. «И все же, с другой стороны, я не смогла бы обвинить женщину, чей муж относится к ней с безразличием, если бы какой-то другой мужчина с приятными манерами и славным характером счел бы ее привлекательной и сказал ей об этом, а она в своем одиночестве ответила бы ему взаимностью». «Эмили!» — воскликнул пораженный такими речами Эдвард. «Уж не потворствуешь ли ты адюльтеру? Потому что, к несчастью, твои слова можно интерпретировать именно так». «О, конечно же нет», — произнесла она с чувством. «Это неправильно, но есть определенные ситуации, которые я вполне могу понять». Она улыбнулась ему. «Возьмем, к примеру, этого французского джентльмена, мсье Аларика. Такой импозантный мужчина, с прекрасными манерами, видный. Ты со мной согласна, Шарлотта?» «Я не раз задавалась вопросом, а что, если у бедняжки Мины была связь с ним, а вовсе не с Тормодом Лагардом? Ведь мсье Аларик выглядит куда более зрелым, разве нет? И потом, его окружает некая тайна, что уже само по себе притягательно. Я часто думала, а вдруг он и не француз вовсе? Мы ведь можем лишь предполагать это. Что, если Олстон Спенсер Браун стал уделять слишком много внимания своему бизнесу, совсем перестав говорить Мине комплименты, не утруждая себя даже малейшими романтическими жестами, вроде цветов или похода в театр?